«Арзамас» представляет курс Марка Григоряна «Ереван. Город и его мир». Лекция вторая. «Ереван и Восточные империи». В хорошую погоду из Еревана виден Арарат. Это две потрясающие по своей красоте горы. Малый Арарат, он больше похож своей формой на Фудзияму. Большой Арарат, он массивнее, мощнее, он сидит на линии горизонта и заполняет собой весь воздух. Осип Мандельштам писал, что в Ереване и Вечмиадзине весь воздух выпила огромная гора. А еще он говорил, шестое чувство – это чувство притяжения горой. Это чувство, безусловно, у нас у всех есть. Но Арарат самим фактом своего существования говорит нам о христианстве. Потому что там, на вершине Арарата, где-то в снегах и льдах должен бы покоиться Ноев ковчег. Его искали, его продолжают искать, пока что не находят. И я думаю, что это даже к лучшему, потому что у нас остается легенда о Ное, о ковчеге, о том, как он сел на гору Арарат, потом он посылал ворона смотреть, как там с водой обстоят дела, потом послал голубку, голубка вернулась с оливковой ветвью, и это значило, что вот все, уже вода ушла, можно спускаться. Ной спустился с правильной стороны Арарат, то есть на север он пошел, увидел прекрасную красивую долину перед собой и на чисто армянском языке сказал «Еревац». Это значит «виднеется». И вот так и возник город Ереван, согласно легенде, которую нам рассказывает французский путешественник XVII века Жан Шарден. Я рассказал эту историю совсем не потому, что вот Жан Шарден ее передавал, а потому, что Армению принято связывать не просто с ранним христианством. Армения была первой страной, принявшей христианство как государственную религию. И было это в начале IV века, как вы понимаете, нашей эры, эры после Рождества Христова. Конечно, христианство пришло в Армению не в IV веке, а намного раньше, но мы говорим о государственной религии. Ясно, что когда у вас есть государственная религия, нужно строить церкви. Люди должны ходить в церкви для того, чтобы вот исповедовать эту самую государственную религию. И, кстати говоря, в раннем Средневековье религия была очень важной составной частью идентичности каждого человека. И когда государство брало на себя организацию этой идентичности, оно ожидало, что люди в итоге будут ему более преданы, они будут более внимательно и ответственно относиться к государству. Прошло некоторое время после принятия христианства, и получилось так, что часть территории современного Еревана оказалась в руках Византии. А дело в том, что территория Армении долгое время была таким яблоком раздора между Персидской империей и Византией. Время от времени тут происходили небольшие войны между этими двумя державами, и территория, которой владели эти державы, иногда изменялась. Так вот, очередной раздел Армении случился в 591 году, то есть это конец VI века. И Армения тогда была разделена между Персидской и Византийской империями. И часть Еревана, большая его часть, оказалась на территории Византии. Византийцам нужно было свою власть укреплять. А как это сделать? Все-таки это дальняя восточная окраина. От Константинополя сюда на лошадях ехать несколько дней. На верблюдах еще дольше, да, караваны всегда идут медленнее и дольше. Византийцы придумали самую логичную с их точки зрения вещь. Будет использоваться мягкая сила. То, что сегодня мы называем soft power, и что не основано на штыках. Ну, тогда штыков, конечно, не было, тогда были стрелы и копья. Но разили они тоже наповал. Чем могла быть эта мягкая сила в раннем Средневековье? Конечно же, это была религия. И император Маврикий, византийский император, говорят, этнический армянин, решил укрепить на завоеванных территориях православие. То самое православие, которое в конце X века пришло в Россию. Задолго до этого он, значит, вот решил укреплять православную религию в Армении. Что делается в таких случаях? Вот что делают сейчас? Создают организации, потом эти организации снабжают определенным количеством денег под определенные проекты. Деньги есть, проекты исполняются, мягкая сила таким образом распространяется. Ну, известная схема. Вот так и действовал Маврикий примерно 1400 лет тому назад. Православие продвинулось на восток, и была создана отдельная армянская, ну вот как бы православная церковь. Во главе ее поставили католикоса. Этого католикоса звали Овнан Багаранский. Выделили ему много денег, и на эти деньги он построил храм. Этот храм находится на территории нынешнего Еревана, в одном из жилых кварталов на севере города. Это место называется Аван. Этот храм построен очень интересным образом. Снаружи он представляет собой прямоугольник. Изнутри – крест. Символическое значение совершенно очевидно. Но кроме символического значения, тут есть еще значение, связанное с чисто конструктивными элементами. Представьте себе, долгое время в качестве церквей строили так называемые базилики. Великолепным примером базилики является обычный гараж. То есть это четыре стены и потолок. Как правило, крыша двускатная. Когда такой гараж или базилика должна была стать очень большой, то крышу нужно было поддерживать двумя линиями колонн. Такая базилика называется трехнефная, потому что две линии колонн делят ее как бы на три части. Этих линий колонн может быть больше. Если здание становится значительно больше, может быть, пятинефная, скажем, базилика, потому что четыре ряда колонн поддерживают эту двускатную крышу. А Аванский храм был построен по совершенно другому принципу, потому что с течением времени храм стал приобретать символическое значение. У него оказывался низ, он собой символизировал низшее царство, подземное царство. Потом оказывался пол, и над полом было уже царство надземное или наземное, а купол символизировал собой горнее царство, то есть царство небесное. И именно поэтому на куполе, и особенно в закругляющейся части алтарной апсиды, всегда изображали Бога. Как правило, изображали Мадонну с младенцем, потому что церковь сама обычно посвящается Богоматери. В конце VI века купола только-только начинали строить. Купол – это, знаете, это тяжелое сооружение. Оно весит несколько тонн, а если у вас церковь большая, то будет, может быть, несколько десятков тонн. И должны быть колонны, которые поддерживают вот этот вот тяжелый купол и не дают ему свалиться на землю. Колонны, вы понимаете, да, на них ложится многотонная тяжесть. А если колонны присоединить к стенкам? Сделать не так, чтобы колонны стояли отдельно, а вот как бы присоединялись к стене церкви. Тогда тяжесть распространяется как бы вот на всю стену церкви, и колоннам приходится полегче. Вот в храме Авана эта система была применена одной из самых первых в мире вообще. Когда колонны входят в стенку храма, и тяжесть купола таким образом распределяется поровну. Но, вернувшись к идее мягкой силы, рядом с этой церковью построили большой красивый дом для католикоса. Католикос, значит, благоденствовал, он раздавал милостыню, он привлекал новых последователей в свою церковь, но благоденствовал католикос Овнан Багаранский сравнительно недолго, потому что персы не могли никак смириться с тем, что часть их территории отошла Византии, случились новые войны, и Персия вернула себе эту часть Еревана. Церковь некоторое время стояла бесхозной, потом она была заново освящена и стала частью Армянской апостольской церкви. Сейчас у нее нет крыши, но ее можно посмотреть, и это один из самых интересных памятников раннего Средневековья, во всяком случае памятник, стоящий на территории Еревана и доказывающий своим существованием, что жизнь в Ереване продолжалась и в VI, VII и последующих веках. Следующий памятник, с стоящий на территории Еревана, о котором я хочу рассказать. Церковь XIII века. Она называется Католики и находится в самом центре города, на перекрестке улиц Обувяна и Саят-Новый. На южной стене этой церкви, чуть выше человеческого роста, если приглядеться, то можно увидеть буквы. Это надпись, высеченная уже не в базальте, а в туфе, потому что строили тогда здание из туфа. И надпись эта гласит, что некто Сахмадин, сын Аветика, купил в 1264 году Ереван с его землей и водой. Естественно, сразу возникает вопрос, как купил? Разве можно купить город? Зачем купил? У кого? И вообще, что это значит, купил Ереван, уж не говоря о том, кем был вот этот самый Сахмадин Аветикович? Если мы будем искать ответы на эти вопросы, то мы получим ответы на гораздо более широкие вопросы о том, как была устроена средневековая Армения, каким тогда был Ереван, как управлялись города в Армении в средние века. Начнем с того, что Ереван в XIII веке был центром провинции Котайк. Котайки сейчас является одной из армянских провинций, но она не включает Ереван, потому что столица должна быть по современным понятиям отдельной единицей. Тогда таких понятий не было. В 1236 году, то есть незадолго до того времени, как была нанесена эта надпись на стене церкви, Ереван завоевали монголы. И это, конечно же, отразилось на развитии Еревана, потому что завоевать город тогда, в средние века, означало вырубить часть населения, мужчин угнать на работы, женщин изнасиловать и оставить, и поднимать из руин городок, каким был тогда Ереван, ну, оказывалось либо некому, либо только женщинам. В общем, это сказывалось на развитии города. Монголы управляли завоеванными территориями при помощи местных феодалов-вассалов. То есть они вот пришли, завоевали город, нашли такого вассала, сказали, ты будешь отныне здесь править, будешь платить нам дань исправно, угнали своих рабов и, значит, вот утащили драгоценности и ушли. Одним из таких вассалов и был Сахмадин. Сахмадин был очень богатым человеком. Его даже можно назвать олигархом в современном понимании этого слова. Он был настолько богат, что за 3 года до того, как купить Ереван, купил город Ани. Вот тот самый большой Ани, в котором в период его расцвета, правда, вот ко времени, когда я рассказываю, уже была эпоха падения, но в период расцвета в Ани жило 100 тысяч человек, и он назывался городом тысячи и одной церквей. Вот он взял и купил это Ани. Что это значит? Это значит возможности собирать налоги. Собирать налоги – это значило прикарманивать какую-то их часть. Для того, чтобы это не выглядело таким вот, ну, уж очень явным коррупционным действием, в Средневековье тогда привыкли один из налогов называть налог на покупку города, и он шел прямо в карман купившего. То есть Сахмадин возвращал вложенные деньги в город Ани. Потом, после Ани, он купил деревню Ошакан. Эта деревня известна тем, что в местной церкви, в церкви Ошакана, похоронен Месроп Маштоц. Это изобретатель армянского алфавита, ну, так вот примерно Кирилл и Мефодий Армении, и святой, разумеется, и этот святой похоронен в деревне Ошакан. Сахмадину этого показалось мало, и, видимо, деньги шли, ему это нравилось. Он купил еще небольшой городок Мрен, который находится в современной Карской области на территории Турции. И, значит, недалеко от этого городка он разбил дачу. Представляете, такая олигархическая дача с великолепным садом. Этот сад он назвал раем. Городок Мрен и дача его были недалеко от Ани, то есть он был в курсе всех столичных явлений, вещей и событий. Ну, а так Ошакан и Ереван он прикупил для полного удовлетворения своей амбиции. Купить город. Что это значит? Мы знаем, кто купил, но нужно было еще понять, у кого. Так вот, покупал он его у того, кто прежде владел правом собирания налогов. Грубо говоря, бизнес-модель этого такова. Я вкладываю деньги, я начинаю получать прибыль от вложенных денег в виде собранных налогов, Потом, когда я всю прибыль, которую мне хотелось бы получить, получил, и мне уже нежелательно, я больше не хочу заморачиваться этой головной болью, принимать этих налоговиков, кто сколько собрал, кому сколько отказали. И они продавали право собирать налоги следующему. Вот Сахмадин был одним из этих собирателей налогов. Иначе говоря, в современной терминологии его даже можно назвать мэром. И вот был он мэром нескольких городов и деревень одновременно. Правда, поскольку тогда не знали слова «мэр», Сахмадин считался пароном города Ереван. Ясно, что самостоятельно Сахмадин не мог руководить всеми этими купленными городами, таким количеством недвижимости. Знаете, это очень похоже на современную систему. Когда человек, купивший город, вступал в права владения, он обозревал, что ему досталось, назначал руководителя полиции, разных служб города. И эти вот амиры, которые руководили разными службами, собирали деньги для него, ну и в том числе не обижали себя, потому что была отдельная подать, которая шла прямо в карман этих эмиров или амиров. Это удивительным образом вот система местного самоуправления перенесла очень мало изменений за прошедшие сотни лет. Что мы выносим из этого рассказа? Мы выносим то, что в средние века управлять городом в Армении был призван совершенно ясный определенный административный аппарат. Это был административный аппарат, который действовал не просто в интересах города, но также и в интересах его владельца. Это был довольно коррумпированный административный аппарат, но он обеспечивал в том числе и сменяемость руководителей, что тоже, конечно, очень важно. После истории с Сахмадином прошло несколько веков. И следующее свидетельство, которое мы возьмем о ереванской жизни, это то, о чем рассказывают историки XVII века, как Ереваном владели персы. Тут есть вот какая история. В 1502 году, то есть в начале XVI века, Ереван попал под владычество Персидской империи. И начался довольно долгий период, до конца XVIII века, когда город и его территория были яблоком раздора между Персидской империей и Османской. Один раз был случай даже, когда Ереван завоевал грузинский князь. Это был Ираклий II, который, кстати говоря, тоже был вассалом Персидской империи, что не мешало ему в рамках той же самой империи захватывать других вассалов. Историки разных стран рассказывают об этом периоде по-разному. Иранские, например, рассказывают о том, что в те периоды, когда персы владели Ереваном, он процветал, он развивался, это был великолепный город. Потом приходили турки и все портили. Турецкие исследователи, наоборот, рассказывают о победоносных походах, о том, как огромные армии пришли и взяли вот эту вот неприступную крепость. Но вы понимаете, крепость, которую много раз завоевывали, не может быть неприступной. И историки изображали ее так, ну, просто для того, чтобы повысить значимость этих своих военных походов. Армянские историки рассказывают о том, как тяжело было жить простым горожанам в это время. Когда мы смотрим на эти записи армянских историков, мы понимаем, что некоторые из персидских правителей очень даже похожи на правителей из истории одного города Салтыкова-Щедрина. Настолько абсурдны, странны и непонятны были их решения. Один из этих правителей, которого звали Сефи Гули Хан, запретил христианам, то есть армянам, выходить на улицу в дождь. Если идет дождь, вот извольте сидеть дома, потому что в дождь от вас плохо пахнет. Он также запретил горожанам хоронить умерших. То есть на самом деле, конечно, не запретил, но когда умирал кто-то из членов семьи, нужно было прийти во дворец к Сефигулихану, заплатить ему взяточку за то, чтобы можно было похоронить своих умерших, и потом можно было предавать тела земле. При том, что по мусульманским законам нужно было похоронить человека в тот же день. Да? И это давало, вы представляете, какую волю фантазии чиновников из дворца Сефигулихана. Другой правитель, Муртаза Гулихан, приказал в Ереване запечатать все тары с вином. Кувшины, карасы, бутылки, все что угодно. Запечатать и запретить пользоваться вином. А так как вино изготовляли христиане, то этот запрет касался армян. Но его люди поняли, что это очень хороший способ получить лишнюю денежку, и, разойдясь, запечатали не только кувшины с вином, а также кувшины с молочными продуктами. Мацун – это, знаете, это йогурт, да, такой вот кавказский йогурт, мацун, и тан. А тан – это тоже кисломолочный напиток, по-турецки он называется айран, ну, в общем, вот известен по всему региону. Ну, конечно, их можно было открывать, но для этого нужно было заплатить взяточку. Был еще один хан в Ереване, которого звали уже не Сефигули, а Сафигули. Этот хан очень хотел получить в свое личное пользование Эчмиадзинское озеро, водоем, находившийся недалеко от Еревана, во владении церкви. Его желание было столь велико, что вот он собрал войско, взял в заложники главу армянской церкви католикоса и потребовал за него выкуп в виде этого озера. Он же, приехав в Ереван из Персии, повелел немедленно выписать из Тебриза проституток. И армянский историк, который писал об этом, его звали диакон Закария, так вот жаловался, да, что совсем не в наших обычаях было держать проституток. Еще один ереванский хан по имени Фарзали был, вот как диакон Закария, историк его описывает, муж корыстолюбивый и жадный, грабящий и разоряющий, и взяткодатель, неправедный судья. Вот так его заклеймил историк XVII века. Все эти эксцентричные выходки ереванских ханов, ну, в частности, вот этого Сафигули, привели к тому, что грабеж на дорогах стал развиваться, потому что ему были интересны совсем другие вещи, а не реальное управление реальным городом. Люди стали бояться ездить из города в город. Это подействовало на торговлю, и экономика города пришла в упадок. Были, конечно, и хорошие правители, но так не может быть, что вот все были из истории одного города Салтыкова-Щедрина. Но все эти правители, и хорошие, и плохие, забирали девушек силой в свои гаремы, любили получать подношения и обогащались любой ценой. Это их объединяло. И вот Жан Шарден, о котором я упомянул в самом начале моего рассказа, французский путешественник XVII века, рассказывал, как когда он был в Ереване, к нему в гости, давайте «гости» возьмем в кавычки, заглянул правитель города. Это было в праздник Новруз-Байрам. У хана была привычка в это время прогуливаться и неожиданно заходить в гости к разным людям. Вот так он зашел к Жану Шардену, и когда приходил хан, нужно было ему сделать подношение. Шарден, видимо, похлопал себя по карманам, нашел золотой портсигар и подарил его хану. Хан посидел у Шардена примерно с четверть часа, довольно вежливо, и пошел дальше. Шарден жил в караван-сарае. То есть хан вышел из его комнаты и зашел в соседнюю. Он постучал в дверь, получил там пару дукатов и продолжил свои визиты. Ханский улов в караван-сарае, как рассказывал Шарден, составил также пару шелковых отрезов и пакет с кофе. И это был тот самый Сафигули-хан, который полагал, что христиане нехорошо пахнут. Видимо, он понимал, что золото не пахнет. В следующей лекции сколько генералов понадобилось, чтобы взять одну крепость, и что случилось с маленьким персидским городком после прихода Российской империи.